ад. Таким макаром, вереща и проклиная братьев меньших, домчался я до нужного мне окошка, оторвал от потной груди пакет и вручил его неведомо кому. А роспись и срок мне хоть наж... пиши, расписывай. Глянул на меня этот из окошка, который... А я весь точно сосулька стою, и дом на глазах покрываюсь. От меня уж и хвосты отступились, они на мертвечину не натасканы. Эх, кричит я тот, держись, солдат, за такую беззаветную службу я тебя сейчас в баньку определю. Не то ты у генерала Карбышева славу отымешь. Тут выбежали из ворот двое. Меня точно лисину повалили на бок, подняли к себе на плечи и бегом к избушке, из которой дымок столбком в небо шел. Внесли, на полог бросили и забыли думать. Лежу я один, отдыхаю, прихожу в себя, словом. Вот ж и ангелы от меня отступились, которые чуть было с собой наверх не забрали. Слышу, кто-то в предбаннике объявился. Покряхтоват, табачным духом банный воздух портит. Чё-то уронил, загремел, ругнулся тихонько, веником зашуршал, и вот заходит. Ну, кто тут бесштанный герой будет? Глянул я, сморчок какой-то, веник больше самого, а лампочка бьет из-за егонного плеча, лица не разобрать. Я говорю, бесштанный, однако не герой, а так просто служу Советскому Союзу. «Молодец!» — отвечает этот. «Собаки-то в схватке ничего не откусили? Никак нет к строевой службе годной?» «Вижу, вижу», — говорит. «Медаль за отвагу тебе завтра навесят, а я хочу сегодня тебя отблагодарить своим веничком. Ну-ка, поворотись кверху тыловыми частями». Я повернулся. И пошел он по мне своим разлапистым. Ковшик на каменку плесканет, и снова. Чую, жжет, будто шрапнель объелся, а он ходит по мне по халам, туда-сюда, вперед-назад. «Терпишь?» — спрашивает. «Терпи, многое еще терпеть придется».